очи страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очи черные, жгучи пламенны, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страданий нет, где вражды запрет. Но не даром мы глубины темней, вижу траур вас по душе моей, вижу пламя вас, я победное, сожжено на нем сердце бедное. Грустен я, не печален я, утешительна мне судьба моя. Все, что лучшего в жизни Бог нам дал, в жертву отдал я огневым глазам. И встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы сгубили меня, очи черные унесли навек мое.